Глава 7. Уже целый час они были погребены под простынями, прилипнув друг к другу, как пара ложек, засыпая и просыпаясь. Когда она закрывала глаза, ей почти удавалось убедить себя, что каждый день, вот уже почти 2 недели, она спит не с соседским мальчиком. Но когда она лежала в тишине слишком долго, завеса над ее мыслями приподнималась, обнажая водоворот самых худших вариантов развития событий. Например, что Уайт отменит какую-то встречу и придет домой раньше. Они в шаге от развода, но если он все узнает, она умрет от стыда. Еще хуже, если узнает Вики. Возможностей тут миллион. Юноши могут быть особенно беспечны. Он может оставить телефон не в том месте, и она найдет их страстные сообщения и фотографии. Или одна из его футболок, пропахших духами Фиби, окажется возле носа Вики. Та уже дважды хвалила Фиби за выбор Black Opium. Но самые кошмарные сценарии их разоблачения заглушались голосом ее собственной совести, шепчущей, что она ничем не хуже отца. Изменить супругу с кем-то молоденьким — это типичный Дэниел. Трепетать от столь мощного источника энергии тоже. Ей был противен факт, что среди всех особенностей его характера, которые она не хотела бы наследовать, его тяга к накопительству, его грубый юмор, часто переходивший в жестокость, его пошлый вкус к украшательствам и машинам, именно эта черта ей передалась. И именно из-за отца сейчас она наиболее уязвима для пристального внимания. Напрямую она не является частью мира Дэниела. Она не работает на компанию и не говорит от его имени в каком бы то ни было качестве. Но фамилия Нобл сейчас на слуху. Если все это попадет в СМИ, последствия раздавят ее. И разве она уже забыла о том, что кто-то все так же наблюдает за ней? Кто-то, кто может искать вообще любого повода шантажировать ее. В последнее время синяя машина приезжает не так часто, но все же приезжает, и она не знала, что должно случиться, чтобы эти визиты прекратились. Ее поведение все больше и больше напоминало поведение наркозависимого, для которого доза решает все. Это могло принимать разные формы. Первого поцелуя за день, ощущение его теплой кожи, когда они прижимаются друг к другу, быстро скидывая одежду, и тех моментов, когда она уже не уверена, что может получить еще один оргазм и оказывается не права. Удовольствие затмевало любую угрозу последствий, неважно, насколько ужасных. Но, не контролируя ситуацию, она погибнет. По крайней мере, все это должно было закончиться в конкретный момент. Через несколько недель он уедет в Стэнфорд с чудесными воспоминаниями, которых должно быть достаточно, чтобы продержаться, пока он не найдет кого-нибудь своего возраста. Тем временем они трудились сверхурочно, чтобы впихнуть как можно больше в пару украденных часов, которые они могли провести вместе каждый день. И их отношения стали чем-то большим, чем просто интрижка, столь же милая, сколь и проблемная. Они готовили друг для друга. Они смотрели свои любимые шоу. Они были одинаково остроумными и все больше предавались иронии и юмору зрелой пары вместо слащавых романтических банальностей молодых и наивных. Еще она рассказала ему про отца и про всю боль, которую он принес ей при жизни и после смерти. Юношеский взгляд на мир Джейка с абсолютными категориями справедливости и несправедливости, честности и нечестности — позволял ему утешить и поддержать ее так, как никогда не сможет Уайт со своим взрослым прагматизмом. В лучшие моменты она снова чувствовала себя как в начале отношений с мужем, что в свою очередь давало ей вновь почувствовать себя 19-летней. Но возраст и опыт всегда были готовы напомнить ей, что эти ощущения — иллюзия. Каждый день, когда Джейк уходил через заднюю дверь, Фиби возвращалась в реальность к человеку, который больше не мог скрывать своего презрения к ней. Он постоянно хлопал дверью, и почти все, что вынужден был сообщать ей, обрубал до холодных односложных фраз. Он стал опустошать гораздо больше бутылок своего любимого бурбона, но большей частью за закрытыми дверьми второй спальни, где намеренно без конца включал Джона Колтрейна и Майлза Дэвиса на полную громкость, чтобы досадить ей. Разве это не последняя стадия безобразного чистилища для большинства отношений перед тем, как они неизбежно канут во мрак? отношения с Джейком не казались ей чем-то особенным. Не казались бы даже в том случае, если бы не были отягощены моральным падением. Она носила в себе это знание будущего как тайную опухоль. И не было смысла говорить Джейку, что когда-то в нем появится такой же. Он сам должен вырастить его, и только тогда он поймет. Это не будет связано с ее именем, когда случится, но она однозначно заронит семя. Ей было больно думать об отъезде Джейка в Калифорнию, но все же это будет не так скоро. Нужно насладиться этим моментом, как в мостах округа Мэдисон, и вернуться к некоему подобию здравомыслия. Ее брак уже было невозможно спасти, но есть жизнь и по ту сторону развода, если она наберется смелости нырнуть туда. Она перевернулась, чтобы посмотреть на него, и снова подумала о том, как же он красив. Ей было так просто представить, что она спит с ним всю ночь, а потом они просыпаются и планируют день вместе. «Что, если мы прекратим все сейчас?» — спросила она. «Ты расстроишься?» «Да». Он был немногословен, что было одним из ее любимых качеств в нем. Он знал, что хочет. Редкость для мужчины даже вдвое старше. «Ты имеешь в виду, что хочешь прекратить?» Он изобразил кривую улыбку, но она была не вполне игривой. «Нет, но это случится, хотим мы того или нет. Стэнфорд зовет». Он вздохнул и повернулся на спину. «Я стараюсь не думать об этом. Но мама не умолкает на эту тему, будто ждет не дождется, чтобы спровадить меня». С того момента, как они начали встречаться, он напрямую ни разу не упоминал свою мать, что было неплохо, учитывая, что Фиби и Вики вернулись к обычному ритму общения после того неловкого завтрака. Ей было тяжело держать в голове два этих столь разных мира. Но сейчас она задумалась, разве не изменилось что-то между ней и Вики? Кажется, Вики отстранилась и не так рвется к открытости. Она больше не говорила о проблемах с домом и Роном, и Фиби не хотела вопросами вызвать очередной эмоциональный поток. Проще быть тихой гаванью, куда Вики может уходить от любых самых сильных бурь, а если наступит момент, когда ей понадобится что-то большее, Фиби сделает все возможное. Однако она не могла справиться с любопытством. Что же там происходит? Как не взглянуть на то, что творится за кулисами? «Я сильно сомневаюсь, что она хочет спровадить тебя. Она просто хочет, чтобы ты радовался этой возможности и понимал, как тебе повезло». Он тихо усмехнулся. «Самое смешное, что когда она решила переехать сюда, я хотел остаться в Калифорнии. Я планировал пожить с друзьями до начала учебы осенью, но она была против и сказала, что не хочет, чтобы семья была разделена дольше, чем это необходимо. Папа встал на ее сторону, потому что не хотел дополнительного повода для ссоры. В конце концов, я сдался и ненавидел ее за это всю дорогу сюда. Я хотел, чтобы все это обернулось против нее. Вообще-то, часть меня все еще хочет этого, потому что она просто перевернула нашу жизнь из-за какой-то сумасшедшей идеи». Он остановился и уставился на свои колени, а потом покачал головой. «Но теперь это не важно. Я рад, что все так случилось. Мой приезд сюда — лучшее, что со мной происходило в жизни». Теперь уже Фиби качала головой, потому что поняла, что будет дальше. Это осознание ослепило ее, как дальний свет грузовика на пустой проселочной дороге, и паника пронзила ее насквозь. «Джейк! Может, Стэнфорд переоценен? Есть хорошие университеты в Чикаго, и ты, и твой отец учились в Северо-Западном, да? Мне кажется, если он подошел Ноблом, он подойдет и мне». Она отодвинулась от него. «Зачем ты это делаешь?» «Что делаю?» «Ломаешь свои планы. Нельзя принимать такие необдуманные решения. Стэнфорд — это серьезно. И в любом случае в этом году уже поздно поступать в другое место. Ты не будешь рисковать своей учебой из-за меня». «Значит, я сделаю перерыв на этот год и все обдумаю. Я не первый, кто так делает. Почему будет так плохо, если я решу остаться?» Она хотела проорать все очевидные факты в его милое личико. Чем дольше все это будет продолжаться, тем больше вероятность, что их поймают. И короткая перспектива была единственной причиной, по которой она согласилась на это с самого начала. Мосты округа Мэдисон не будут мостами округа Мэдисон, пока Франческа не оставит Роберта. Помнить об обязательствах — единственный путь Фиби к искуплению, иначе она ничем не будет отличаться от Дэниела, манипулируя жизнями, стоящими между ней и ее желаниями. «Я сразу сказала, что это ни к чему не приведет, и ты согласился. Ты сказал, что согласен, чтобы это было несерьезно». Он ухмыльнулся. «Но ты не хочешь, чтобы я уезжал? Ведь нет, признай это». «Неважно, чего я хочу. Ты знаешь, в каком я положении. Продолжать это настолько долго будет опасно». Он поднял бровь. «Опасно? Это немного драматично, тебе не кажется? Что случится, если кто-то узнает? Я думаю, это был бы повод перестать относиться к этому как к грязному секрету». «Но это грязный секрет! Боже мой, Джейк, ты как ребенок!» Он вздрогнул, а его лицо покраснело. Она никогда не говорила ему ничего подобного, никогда не хотела унизить его, потому что это лишь заставило бы ее чувствовать себя лицемеркой. «Я не ребенок. Мне 18. И полчаса назад я был для тебя не таким маленьким», — заметил он и, конечно, был прав. Фиби почувствовала, что сейчас ей станет плохо. «Ты прав. Прости. Но мы с твоей матерью подруги, Джейк. Это ставит нас в очень неприятную ситуацию, ты согласен?» Он сдержанно пожал плечами, и это было не то согласие, которого она ожидала. «И ты знаешь ситуацию с моим отцом. Если на фоне всего, что люди говорят про него, всплывет, что его дочь — извращенка...» Он вздохнул. «Фиби, мне кажется, что ты все слишком преувеличиваешь». Она раскрыла рот. На мгновение она подумала, что видит лицо Джейка поверх лица Уайта, потому что оба они говорили одно и то же. «Как ты можешь так пренебрегать непредвиденными обстоятельствами?» «Я не пренебрегаю. Я просто говорю, что скандал в прессе рано или поздно утихнет. Ты не твой отец». «Ты не знаешь моего отца, Джейк. И на самом деле ты не так уж хорошо знаешь меня». Он уставился на нее с болью и замешательством. «Может, ты права, но я знаю, что ты эгоистка. А ты даже не видишь этого, потому что изолировалась от мира и смотришь на все по-своему». Она подскочила, будто одеяло вдруг обожгло ее. Ее халат висел на стуле рядом, она взяла его и стала одеваться. «Не смей даже пытаться анализировать меня. Я уже замужем за чертовым мозгоправом». Он тоже вылез из постели, но совершенно не собирался одеваться. «Это еще зачем?» Он спорил с той позицией, что ему нечего скрывать. «Послушай, я не говорю, что будет легко, особенно в первое время. Да, мои родители сойдут с ума. Да, может быть, даже какой-то журналист-сплетник что-то напишет о дочери Дэниела Нобла в каком-нибудь посте или твите, который даже никто не увидит. Но ты должна признать, что ты счастлива, когда мы вместе. Почему тебе не хочется большего? Почему ты так боишься чего-то?» Она чувствовала себя так же, когда Уайт притащил свои хваленые листовки об усыновлении, и она уже знала, как разочаровать собеседника. Но сейчас ей хотелось этого еще меньше, потому что она никогда не думала, что они поссорятся. Они так не договаривались. «Счастье — это бред собачий. Это слово определяет только небольшие моменты, а не всю жизнь. Все, что мы делали, ни хрена не значит вне этой комнаты, где нам и придется оставаться». «Ты правда думаешь, что я в это поверю? Это больше, чем просто секс». «Ты думаешь, что ты первый, с кем я перепихнулась для удовольствия?» Его лицо почернело, как грозовая туча. «Не надо. Ты просто пытаешься сделать мне больно». Вот он, нерв, на который она хотела надавить. «Я знаю, что случается, когда люди помешались на счастье, понял? Они думают, эй, секс — это классно, и у нас есть что-то общее. Это, наверное, значит, что мы счастливы. Давай будем вместе навсегда. И мы всегда будем счастливы». «Но это ложь. Я устала объяснять это себе и всем вокруг. Если ты умный, ты послушаешь меня и тоже перестанешь покупаться на это дерьмо. И перестанешь верить, что несколько доз счастья стоит того, чтобы разрушать жизнь людей». Мой отец провел за этим всю жизнь, а я так не могу. Я уже причинила достаточно вреда». «Ты так не думаешь. Ты вообще так не думаешь. Если ты еще раз скажешь мне, что я по-твоему думаю, я прямо сейчас порву с тобой навсегда». Теперь он принял позу разъяренного быка, поразительно похожую на позу его отца в первый день, когда Фиби его увидела. Ей было любопытно, насколько сильно он в самом деле похож на Рона. Он тоже будет ставить синяки? Она была почти готова проверить его, еще раз подтолкнуть. Но он развернулся и быстро оделся. Узел во внутренностях Фиби ослаб, но только немного. На нее накатил новый приступ тошноты, когда она почувствовала, как сгорает дотла веселый и приятный аттракцион, который она сама для себя устроила. Закончив, он подошел к двери и обернулся, чтобы посмотреть, не передумает ли она. Часть ее, не маленькая часть, только того и хотела — вернуться в мягкую постель и теплую тишину и умолять его забыть все, что она наговорила. Но она не переменила каменное выражение лица. Если сейчас она не настоит на своем, она потеряет то немногое самоуважение, которое у нее осталось. Фиби вышла к лестнице, когда он шумно спускался по ступенькам. Он положил руку на дверную ручку, и она закричала: «Нет, не с этой стороны!» Машина была на месте, когда она проверяла последний раз, и пока было слишком рано, чтобы она уехала. А что, если Вики на крыльце курит свою утреннюю сигарету? Если она увидит, что ее сын выходит от Фиби, хлопая дверью, как оскорбленный любовник, у нее однозначно будут вопросы. Джейк повернулся к ней, его челюсти сжимались в неповиновении, а глаза горели. О, как она ненавидела, когда на нее смотрели так взбешенно! «До сих пор все было по-твоему. Теперь моя очередь». Она кинулась по ступенькам и встала перед дверью. «Не глупи! Люди увидят тебя. После всего этого ты правда думаешь, что мне есть до этого дело?» Он оттолкнул ее и открыл дверь. Время замедлилось, когда взгляд Фиби остановился на синей машине, припаркованной на обычном месте. То, что Вики не было на крыльце, оказалось совсем крошечной малостью, когда горячий летний воздух ударил по ее обнаженной коже. В пылу спора она не надела халат, и сейчас она была совсем без одежды. Она быстро захлопнула дверь, но было слишком поздно. Охваченная паникой и гневом, она хотела кричать. Она хотела ломать все вокруг. Вместо этого она сделала глубокий вдох и пошла на кухню за своим верным каберне. Но потом ей пришла другая мысль, и она повернула к шкафу со спиртным, где стоял бурбон Уайта. Она его не очень любила, но ей нужно было что-то, что скорее заставит стены этого дома и голоса в ее голове перестать смеяться над ней. Она села на диван, сделала три больших глотка прямо из бутылки и включила телевизор. Скоро она наткнулась на игру со зрителями в студии и прибавила громкость. Если сильно стараться и продолжать подтягивать из бутылки, в конце концов можно почувствовать, что они в комнате рядом с ней.